Мы разлили понемногу, чокнулись, выпили. На машине все еще шуршали Шуркины программы. «Я вчера пробовал стишок», — сказал маньяк после второй рюмки. «Ну, этот. Глубина, глубина». Я не стал интересоваться результатом. Если бы маньяк смог выйти из глубины, то мы бы за это и пили. «Лень, если когда-нибудь ты узнаешь, в чем тут дело», — начал Шурк, — «сразу тебе скажу». «А какой переполох вчера был в одном борделе», — сменил тему маньяк. «Ты не слышал по сетевым новостям?» Я даже растерялся. «Нет». «Какая-то шпана пыталась взломать защиту публичного дома, всякие забавы. Есть такой?» — Шурк сладко зажмурился. «Пыталась?» «Ну, почти взломали. Потом их защита наглухо все каналы отрубила. Бой был еще тот, если звука не заливает». «Кто?» Видимо, мое лицо стало уж очень глупым. Шура уставился на меня, потом тихо сказал. «Ага, вот оно что. Ты знаешь звука компьютерного мага?» «А то ты его не знаешь». «Только по глубине, я не пытаюсь врать». Шурка покачал головой. «Ты и так думаешь. Это Серега, который раньше в банке работал». «Вот это новость! Серегу я знал давным-давно, когда подвязался в фирме по изготовлению игрушек. Он тоже там работал. Но соотнести молчаливого флегматичного программиста и шумного компьютерного мага не мог никак». «Это он?» «Да». «Ну и маскировочка», — только и сказал я. «А представь, если бы он сказал, что в публичном доме работает. Хороша тема для шуточек. Он до сих пор всем втирает, будто для банка программы лепит». «Не говори ему, что я — это я», — быстро попросил я. «Не буду. Он мне тоже никаких деталей не рассказывал. Только про Варлока пытал». «Зука узнал твой вирус», — воскликнул я, вспоминая радостный возглас мага. «Ну да, я показывал ему с месяц назад», — Шурка прищурился. «Секретность, черт возьми! Он может разболтать?» — маньяк покачал головой. «Не в том дело, Леня. Информация обладает свойством просачиваться. Всякие дурацкие мелкие оплошности, совпадения вроде этого тебя найдут». «Пусть попробуют доказать». «Леня, если ты им так на хвост наступил, то возиться с доказательствами они не станут. Мы слишком тесно завязаны друг на друга. Кто-то знает, что Стрелок и Леонид одно и то же лицо, кто-то догадывается, что Леонид дайвер, кто-то подозревает, что Леонид русский. Виртуальность живет информацией, правдой, слухами, догадками. А самое главное, что вся информация легко подвергается сбору и обработке. Если приложить побольше стараний, то выяснит все». «И что ты предлагаешь?» «Сваливай», — разливая остатки коньяка, предложил Шурка. «Мне будет очень обидно, если мы не сможем выпить вместе пивка. Но если ты будешь мертв, то это еще обиднее». «Дьявол, да что ты такое творишь, а?» «Спасаю человека». «Этим стоит заниматься, пока сам не попадешь в беду». Я кивнул. Маньяк прав. В его словах логика нормального хакера, а не самоуверенного дайвера, умеющего выныривать из глубины. Куда я нырну, если меня настигнут в настоящем мире? У всех виртуальщиков сильны комплексы физической слабости. Ощущение, что в компьютерном мире ты бог, а в настоящем один из миллиардов рядовых граждан, слишком обидно. Вот почему все мы так любим боевые искусства и военные игры, покупаем газовые и пневматические пистолеты, упрямо ходим в спортивные клубы и машем по вечерам нунчаками. Хочется ощущать себя таким неуязвимым в жизни, как и в заэкранном мире. Только не получается. И слышатся порой в глубине слова. Помнишь его? Шпана зарезала в переулке. Левой водкой траванулся. Прыгнул из окна, даже записки не оставил. Мафии дорогу перешел. Мы помним, мы знаем. Лишь в заэкранном мире мы боги. Мне еще... «Сутки нужны, наверное», — тихо сказал я. «Потом свалю куда-нибудь, в Сибирь или на Урал». «И никому не говори, куда ты едешь», — кивнул маньяк. «Мне тоже не говори». Рюмки были пусты, и он предложил: «Я сбегаю до ларька. Мне еще тело рисовать. Блин, запускай биоконструктор».